30. Опущу начальное обучение. Впрочем, скажу все же о том, что и оно требует от учащихся слишком мало усилий, ведь они не прилагают достаточного труда ни для ознакомления с творениями великих писателей, ни для понимания древности, ни для познания вещей и людей, а также событий прошлого. Все торопятся как можно скорее перейти к тем, кого именуют риторами, предполагая чуть дальше остановиться на том, когда именно в нашем городе впервые обосновались люди этого ремесла и сколь малое уважение оказывали им наши предки. Я нахожу, что сейчас мне следует мысленно перенестись к той науке, которая, как мы знаем, усердно изучалась теми ораторами, чей бесконечный труд и повседневное размышление, и непрерывные занятия всеми, какие только не существуют, отраслями науки, засвидетельствованы их собственными сочинениями. Вам, конечно, известно сочинение Цицерона, которое носит название «Брут», смотри примечание 50-е, и в заключительной части которого, ибо предыдущее содержит в себе повествование о древних ораторах, он рассказывает о своих первых шагах в учении, о своих успехах и как бы историю развития и совершенствования его красноречия. Гражданское право он изучил у Квинта Муция. Все разделы философии основательно усвоил у Филона Академика и Диодота Стоика, смотри примечание 51. Но, не удовольствовавшись этими преподавателями, которых ему пришлось слушать в Риме, перебрался в Ахайю и в Азию, смотри примечание 52, чтобы охватить все многообразие всех известных наук. Примечание 50. Брут написан Цицероном в 47 году до нашей эры. Примечание 51. О своих занятиях с Диодотом Стоиком Цицерон рассказывает в Бруте. Примечание 52. В Греции Цицерон провел 2 года, возвратившись в Рим в 77 году до нашей эры. Об этой поездке в Грецию и Малую Азию он рассказывает в Бруте. Цицерон бывал в Греции и позднее. Конец примечаний. И действительно, по сочинениям Цицерона можно установить, что ему поистине не были чужды ни геометрия, ни музыка, ни грамматика, ни любая другая из высоких наук. Он знал до тонкости диалектику, знал, как применить с пользой раздел философии, разбирающий, что есть нравственность, знал движение явлений и их причины. Да, наилучшие мужи, да, из этой величайшей учености и множества наук и знаний всего сущего проистекает и разливается полноводной рекою это поразительно щедрое красноречие. Ведь мощь и богатство оратора не замыкается, как все прочее, в тесных и узких пределах. Ну, настоящий оратор – лишь тот, кто может говорить по любому вопросу красиво, изящно и убедительно, сообразно значительности предмета, на пользу современникам и доставляя наслаждение всякому, кто его слушает. Страница 394.